Что чувствует человек, способный на то, что недоступно никому другому? Наверное, все зависит от самого человека. Ярко вначале почувствовал растерянность и недоумение. Он не мог поверить в то, что под действием шаха его сознание действительно способно удивительнейшим образом нарушать законы пространства и времени. Должно быть, именно желание убедиться в том, что все его сверхъестественные способности — это только невероятное совпадение, помноженное на причудливую игру воображения, которая заставляет верить в невозможное, подтолкнуло его к тому, чтобы снова попробовать шах. На этот раз эксперимент проходил под строгим наблюдением рядового Мияги, сержанта Котто и еще полутора десятка заинтересованных свидетелей. Задача, которую поставил перед собой Ярко, казалась невыполнимо сложной. Он попросил Мияги подняться на каменный гребень, тянущийся по краю сырого провала, и кинуть вниз как можно дальше на самое дно котловины монету, которую Ярко собирался отыскать мысленным взором. И ему это удалось. Хватило одной дозы шаха, чтобы вновь скатиться по радужному водовороту, сорваться за край и в момент падения увидеть яркую вспышку стоп-кадра, запечатлевшего монету достоинством в 2 евро, вставшую на ребро и почти наполовину ушедшую в песок на дне котловины. Ярко пришел в себя, лежа на полу. Руки и ноги его были растянуты в стороны и прижаты к полу. В грудь давило колено сержанта Котто, куртка которого была разодрана так, словно по ней полоснул когтями огромный хищный зверь. Очнулся, как будто с облегчением выдохнул Котто. «Что произошло?» Ярко дернулся, пытаясь освободиться. Помедлив несколько секунд, сержант Котто убрал колено с груди Ярко и знаком велел остальным отпустить его. Николай сел и растерянно посмотрел по сторонам. Выражения лиц тех, кто окружал его, были настолько разными, что, глядя на них, трудно было что-либо понять, а один только Дрожкин насмешливо ухмылялся. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил Мияги. «Что я должен помнить?» Недоумевающе посмотрел на него Николай. «Ты набросился на сержанта с такой злостью, будто собирался разорвать ему горло. Мы все вместе с трудом смогли остановить тебя. Ты был похож на дикого зверя». «На бешеного зверя!» — Котто отдернул на себе порванную куртку. «Между прочим, куртку ты ногтями располосовал». Ярко удивленно посмотрел на свою куртку, совсем не похожую на лапу хищника, и попытался вспомнить, что произошло после того, как он увидел стоп-кадр со вставшей на ребро монетой. Никаких визуальных образов, только воспоминания. Воспоминания о страхе, о диком животном ужасе, вырвавшемся из черных глубин подсознания. Это было куда страшнее тех монстров, что в прошлый раз пытались преградить ему путь на выходе из транса. Как будто он вдруг натолкнулся на то, что несло с собой мучительную и неминуемую гибель. Нет, то, что поджидало его на выходе из транса, как раз и было самой смертью. Он должен был умереть. Либо слиться со смертью в единое целое, чтобы самому стать смертью. Ужас пронзил тело, словно ледяная игла. Между лопаток щекоча побежали капли пота. Не давая сделать вдох, грудь сдавил упругий обруч. Ярко чувствовал смерть внутри себя. Только чья это была смерть, он пока не знал. «Ты не приходил в себя полторы минуты!» В голосе Мияги звучала неподдельная тревога. Опершись рукой о пол, Ярко медленно поднялся на ноги. Казалось, каждое движение давалось ему с неимоверным трудом. Он словно преодолевал сопротивление колоссальной, совершенно немыслимой в условиях Марса силы тяжести. «Что это значит?» — спросил он, глядя в пол. «Какой-то побочный эффект», — Мияги пожал плечами, поскольку совершенно не был уверен в том, что говорил. «А как насчет монеты?» — спросил Дрожкин, по-прежнему продолжая глупо ухмыляться. «Ты ее видел?» Ярко даже не взглянул в сторону того, кто задал вопрос. «2 евро». Мияги тихо языком цокнул, удивленно, а может быть восхищенно. «К черту все!» Отчаявшись привести в порядок разорванную куртку, сержант Котто сорвал ее и, скомкав, кинул в угол. «Не знаю, что с тобой происходит под шахом, Ярко, но лучше никогда больше его не пробуй». «Да», — согласился Мияги, — «трудно сказать, к чему все это может привести». Ярко молча кивнул. Он был уверен, что больше никогда не положит на язык кусочек фильтра, пропитанного шахом. Он не хотел снова встречаться лицом к лицу со смертью, потому что знал, что смерть сильнее его. Несоизмеримо сильнее и коварнее. В борьбе с ней у него не было ни малейшего шанса на победу.